В повозке Екатерина Григорьевна было тесно, и поэтому Юрочке и новому раненому пришлось спать, скорчившись в полусидячем положении. Протянуться было невозможно. Юрочка долго крепился, но не спал. От неудобного положения все тело его было разбито, ноги немели, и рана давала себя чувствовать. Но мало-помалу усталость сковала все его члены, отяжелевшие веки сами собой падали и смыкались. Было очень ветрено и очень холодно. Ночная весенняя тяжесть, пробираясь под лохмотья его шинели, леденила тело, и чтобы хоть немного отогреться, Юрочка чуть ли не поминутно менял положение, переворачивался с бока на бок или, скорчившись, садился так, чтобы не разбередить рану, чем беспокоил своих соседей по повозке, также страдавших от неудобного положения, от усталости и холода, и также поминутно ворочавшихся, как и он. Хорошо укрыться не хватало одежды, потому что на трех было только два одеяла. Юрочка поминутно засыпал, но от дорожных толчков, от боли в ноге, от холода, от неудобного сидения тотчас же просыпался, чтобы снова мгновенно забыться. Обрывки впечатлений, образов, мыслей и снов в странных, неестественных сочетаниях смешивались в его полусне, полубодрствовании. То ему казалось, что он плывет по воде, и набежавшая волна холодит его правый бок, и он даже видит эту волну и боится, как бы она его не захлестнула, а в то же время левый бок его горяч, точно к нему приложили припарку. Юрушка это мучает и удивляет. Захлестнула! От испуга перед нахлынувшей волной, от толчка, отдавшегося в больной ноге, он на миг полуоткрывает отяжелевшие, смертельно усталые веки и догадывается, что никакой воды нет, что он полулежит, полусидит в повозке, и что новый раненый, лежащий справа, согрел его своим телом, а сверху морозит его свежим ночным ветерком. И это долго, долго и мучительно. Проснувшись 30-й, а может 40-й раз, Юрочка в темноте перед собой различает что-то большое и резко желтое, и оно как будто даже блестит вроде червонного золота. Он всматривается и понимает, что это сток соломы сбоку дороги, со всех сторон облепленный голодными лошадьми. Они тянулись к нему мордами, но веки у Юрочки падают, и это уже не сток и не лошади, а вековой сосновый лес, точно горячий красной медью облиты стройные стволы, лучами вечернего солнца. По земле стелятся резкие черные тени, а вот сияющие огнями. Где это написано? Перед Юрочкой прекрасный белый барский дом. Все окна освещены. «Там тепло, а мне вот холодно», — с завистью подумал Юрочка. Опять толчок, опять боль в ноге. Он снова открывает глаза. Вся бесконечная вереница повозок, конных и пеших людей остановилась. Юрочка задремал и в полусне почувствовал, как добрые усталые лошади с натугой покорно потащили их повозку. «Тронулись, летим», — промелькнуло в голове у Юрочки. «Да не мы летим». Над головой, паря в воздухе, распластанными крыльями вдруг пролетел орел. «А-а-а!» протянул Юрочка. «Он летит! Но что это? У царственной птицы человеческое лицо и веселые, смелые, знакомые глаза. Да это голова Чернецова! Не может быть! У того есть руки и красный лампас на шароварах, а у орла их нет! Но все равно это же так! Это Чернецов! У него крылья! Говорили, что его убили!» У Юрочки от радости затрепетало сердце. Он снова на миг просыпается, жалеет, что на самом деле Чернецова нет живых, и снова мгновенно засыпает. И опять бесконечная, сумбурная череда полуснов, полудействительности, мучительная усталость, разбитость во всех членах. И так долго-долго, без конца. Вдруг что-то оглушительно, казалось, над самым ухом рявкнуло. Скала ли грянула с горной высоты на крепкую каменную дорогу? Гром ли ударил с неба? Заревел ли в лесу чудовищный зверь? Все эти представления и догадки мгновенно пронеслись в голове Юрочки. Вздрогнув всем телом, он привскочил на месте с острой болью, в потревоженной ноге открыл глаза. Вздрогнув, проснулись горячие с другим раненым. зашевелилась на своем обычном сиденье впереди Екатерина Григорьевна, и только Апанас, перегнувшись в дугу, распустив вожжи, крепко спал на своем месте, головой под хвостами лошадей, и даже не пошелохнулся. А босс стоял. В темноте, низко над головами, что-то, по-видимому, большое, медлительно, с усилием, тяжело двигаясь, скрежетало, точно какая-то адская челюсть с большими железными зубами, яростно силилась разгрызть крепкий камень, но зубы каждый раз соскальзывали и, ударяясь друг о друга, громко и жалобно лязгали. Вправо, недалеко над землей, вспыхнуло невысокое красное пламя, рассыпался длинный сноп погасающих искр, и вдруг раздался оглушающий гром гранатного разрыва. Несомненно, стреляли из пушки. Но кто, где и по ком стрелял? Выстрел раздался с неприятельской стороны, и снаряд разорвался недалеко от повозок обоза. Спереди доносились какие-то не совсем далекие сумбурные крики. Юрочке недолго пришлось прислушиваться. Его опытное ухо сразу уловило знакомые звуки завязавшегося рукопашного боя. Снова в небе проскрежетал снаряд и снова разорвался в том же направлении и почти на прежнем месте, где и первый. Конные и пешие бросились вперед узнать, что происходит. От головы обоза неслись крики. Они передавались по повозкам вглубь. Крики громкие, поспешные, но не сумбурные и не тревожные. Юрочка своим чутким ухом быстро уловил приближающиеся и повторяющиеся слова. «Зарядный ящик первого орудия! На позицию!» Слова эти скоро докатились и до повозки Екатерины Григорьевны, которая шла близко к самой голове обоза. «На позицию! Зарядный ящик первого орудия! На позицию!» кричали вокруг. «Есть! Есть!» Откуда-то сзади и справа отвечали бодрые молодые голоса. Совсем недалеко впереди затрещали сперва редкие винтовочные выстрелы, потом все чаще и чаще. Откуда-то слева издалека полохнул взрыв. Сквозь звуки боя и гул человеческих голосов вдруг прорвалось какое-то сильное, равномерное сердитое шипение, точно невидимая гигантская змея, раскрыв широкую пасть, кому-то злобно грозила. Юрочка видел, как по мягкому вспаханному полю, топча зелень, мимо него быстро провезли на минуту замаячивший в темноте артиллерийский зарядный ящик, и мелькнула молодецкая фигура ездового юнкера, наклонившегося всем корпусом вперед и нагайкой понукавшего свою лошадь. Спереди изредка в прежнем направлении стреляла пушка. Снаряды с резким треском рвались у самой земли. По-прежнему доносились человеческие крики, трещали выстрелы, наконец что-то загорелось. Сильный степной ветер раздувал и рвал пламя, и скоро колеблющийся красный огненный свет, прорезывая темноту, широкой полосой упал на обоз. И в зареве пожара Юрочка увидел впереди себя длинную вереницу повозок, резко черневшие в багряном воздухе дуги, шеи и головы стоящих, боязливо поводящих ушами лошадей. В обозе замечалось напряженное любопытство. Предположения и слухи одни сменялись другими. Скоро из разговоров выяснилось, что бой разгорелся по почину добровольцев, что стреляла добровольческая пушка и разбила большевистский паровоз броневого поезда. Все терпеливо и спокойно ожидали конца, почти не сомневаясь в победе. Предрассветная черная тьма мало-помалу начинала редеть. На востоке, над самой землей, засветлела широкая полоса неба, и ровная линия степного горизонта отчеканилась на нем так тонко, так четко и вместе с тем так нежно, точно какой-нибудь искусный мастер провел ее черной тушью по бледно-синему картону. Чаще и звонче, точно вырвавшись из тесноты на простор, затрещали ружья, и в дело вошли 3-4 пулемета. Бой разгорался. Восток начинал краснеть. Линия света поднималась по небу все выше и выше. С каждой минутой тьма рассеивалась. Прямо перед глазами все яснее и отчетливее открывались черные контуры строений железнодорожной станции, а дальше уже виднелись крыши домов с торчащими трубами и верхушки деревьев какого-то селения.